и несколько на запад от меридиана Рудольфа. Положение уточним. Льдина вполне годится для научной станции, остающейся в дрейфе в центре полярного бассейна. Здесь можно сделать прекрасный аэродром для приемки остальных самолетов с грузом станции. Приняли первую радиограмму с Рудольфа от наших товарищей, оставшихся на острове. Они поздравляют с успехом и рвутся к нам. Ничего, родные, придется вам немного потерпеть. Этот день принес нам так много волнений, хлопот и забот, что сейчас я больше писать не в силах. 22 мая. Мы с Кренкелем спали очень мало, налаживали радиостанцию и мотор для зарядки аккумуляторов. Остальные тоже отдохнули наспех. Продолжали работу по устройству лагеря, поставили палатки для кухни, склады рюкзаков, аппаратуры и прочих необходимых в нашем хозяйстве мелочей. Наш лагерь принял внушительный вид. Выросло 5 палаток, высятся 2 мачты радиостанции, между ними протянута антенна. Установлены метеорологическая будка и теодолит для наблюдения высоты Солнца, определения местоположения нашей дрейфующей станции. Мы постоянно должны знать, куда дрейф несет нашу льдину. Приятно думать, что каждое наше наблюдение, каждая замеченная особенность в центральном полярном бассейне послужит на пользу Родине, на пользу науки. Погода плохая, поземка, но на короткий срок солнце вылезло из-за туч, и Федоров успел сделать астрономические наблюдения. Уже небольшая радость. Родные известили его о рождении сына. Молодой отец несколько взволнован и смущен. Все наперебой поздравляют его. Нарезали кирпичей, снега и соорудили стены вокруг палатки, чтобы не задувало. По старому опыту знаем, что если такую палатку не обложить снежными или ледяными стенами, то сквозь шелковую материю будет продувать. Из Москвы сообщают, что наши статьи напечатаны в «Правде». Мы чувствуем, что на родине интересуются нами, заботятся о нас, ждут наших радиограмм о работе и жизни на полюсе. Эрнст не успевает принимать приветственные телеграммы. 23 мая. Решил, пока еще есть свободные руки, определить толщину и прочность льда. Можно ли нам на нем жить? Начали рубить лунку. Весь день ушел на это занятие. Я держал пари Шершовым, что наша льдина не менее 3 метров толщины. Петр Петрович промерил глубину лунки до воды. Толщина льда оказалась 3 метра и 10 сантиметров. Жить можно. Я был прав, Шершов проиграл пари. Мы тронуты теплым поздравлением президента Академии наук СССР Комарова. Он называет нас отважными исследователями, впервые в истории мировой науки, проводящими географическое и геофизическое изучение Северного полюса. Погода ухудшилась, началась пурга. Солнца нет. 24 мая. Эрнст принял с Рудольфа посланную из Москвы радиограмму. С радостью и волнением узнал о геройской посадке на Северном полюсе замечательных летчиков. Прошу принять поздравления от правнучки полярного исследователя Витуса Беринга. Как радуют нас такие весточки, как помогают работать. Все у нас впереди, много еще надо сделать. Дальше так работать нельзя, основной жилой палатки у нас еще нет. Решили построить пока снежную хатку для радиостанции и машинного отделения. Как только появляется солнце, Женя делает астрономические наблюдения. К сожалению, погода совсем плохая, поземка, ветер. Наша льдина дрейфует со скоростью около 0,5 мили в час. Следовательно, при такой скорости мы проходим больше 20 километров за сутки. 25 мая. Получена радиограмма от московского корреспондента газеты «Нью-Йорк Таймс». Он пишет, что Америка проявляет колоссальный интерес к великолепному перелету и организации постоянной научной базы на Северном полюсе. С утра погода на редкость хорошая, небо чистое, без облаков, солнце ослепляет, пришлось надеть очки. С острова Рудольфа вылетел на разведку самолет Р-5. Все мы вооружились терпением Его-то нам сейчас явно не достает».